Глава 38. Рекорд скорости. Перед допросом Парида Ньеман поручил Деснос доставить Макса Лехмана с его оборудованием в хранилище, чтобы провести радиографию собранной фрески в присутствии жандармов и команды техников. Стефани набила фургон всем необходимым и отправилась в обитель, беззаботно проехав по ее запретной территории. За последние двое суток это было уже третье вторжение, притом самое дерзкое. На сей раз они проникли в диоцез, самое сердце реактора. Но теперь им больше не требовалось ничье разрешение. Анабаптисты могли сколько угодно жаловаться Шницлеру. Отныне диоцез считался объектом срочного расследования, где полицейским были предоставлены неограниченные права. Меньше чем за час Лехман успел сделать радиографию всех фрагментов фрески, и Ньеману не терпелось увидеть потаенную часть диптиха. Он попросил Деснос заехать за ним. Ему хотелось обсудить с ней результаты допроса Парида и его гипотезу о другом убийце. Было 17 часов, солнце уже садилось. «Это неправдоподобно», — заключила Деснос, выслушав майора. «Ты имеешь в виду свод часовни?» Стефани не ответила. Она вела машину, подавшись вперед, чуть ли не лежа грудью на руле, напряженная и серьезная. «Если допустить существование кого-то другого в этой истории, то почему этот другой не мог устроить обрушение свода?» «Потому что он был не заинтересован в том, чтобы скрыть свою жертву. Труп Самуэля был его посланием». «Окей, предположим. Но если посланники так уж сильно хотели выдать это убийство за несчастный случай, то почему они оставили камень во рту жертвы?» «Очень просто. Они его не заметили». В салоне машины воцарилось молчание, и как раз в ту минуту солнце исчезло за горизонтом. Начиналась длинная осенняя ночь, а здесь, в Эльзасе, она была безжалостно холодной, как зимняя. Перед хранилищем, рядом с жандармами, которые сопровождали Лехмана и его группу, стояла делегация посланников. «Вполне презентабельные господа, никаких тебе автоматов и револьверов». Ньеман не стал обсуждать ситуацию со Стефани, ему пришлось бы выдать своего информатора. Так или иначе, а эти сведения все равно где-нибудь всплывут. Впрочем, капитанша, выключив мотор, сама спросила: «А как вы узнали, что фреска находится здесь?» «По личным каналам». «А именно?» «Оставь это». Ньеман знал, что спешить ему некуда. Они подошли к амбару. Майор поднял воротник куртки, хотя и сам не знал, холодно ему или жарко. «Деснос, ты не могла бы оказать мне услугу?» «Слушаю вас». «Вернись в жандармерию и распечатай протокол допроса Парида. Запись я тебе сейчас перешлю». «Что? Но я думала...» «Я знаю, что ты думала. Но нам не обязательно торчать тут вдвоем. Шницлер наверняка потребует от нас отчета, притом в письменном виде. И протокол допроса Парида удовлетворит его хотя бы на несколько часов. Мы продвигаемся скачками, ничего не поделаешь». Разъяренная капитанша пошла назад, к своему Рено. Едва Ньеман шагнул в амбар, как к нему кинулся Лехман в белом халате с сияющими глазами. «Это фантастика!» «Ну, давай, показывай». «Ну, просто фантастика!» Ньеман не стал тратить время на тщательный обзор хранилища. Просторное помещение, с виду пустое, вдоль стен серое стойло, от которых несло навозом. Сухим навозом, словно схваченным временем и холодом. Прожектора команды Лехмана высвечивали фреску. Ньеману вспомнился черный монолит из космической «Одиссеи 2001». Только здесь он лежал, разбитый на куски. Вокруг суетились техники с какими-то сложными приборами, напоминавшими инструменты геодезистов. «Прошу сюда», — сказал Лехман. Реставратор уже успел расставить свои компьютеры на верстаке. Как и в прошлый раз, на экранах виднелись черно-белые изображения, плавающие в голубоватом мареве. «Обе фрески написаны одной и той же рукой», — объявил Лехман. «Весь потолок часовни оформлял один художник. Примерно так же, как Микеланджело в Сикстинской капелле, только масштабы другие». То, что они сейчас видели, не имело ничего общего с могучими колоссами тосканского гения. Изображение снова дышало, только в приглушенном варианте, неистовой силой первой скрытой фрески. Сплетенные тела, трагические лица, пылающие пейзажи. Библейские сцены здесь выглядели подлинным кошмаром. У людей были черные десны, проплешины на месте волос, выпавших целыми прядями, выжженные глаза. Все вместе напоминало жуткие фотографии жертв, сгоревших в атомном пламени Хиросимы. Здесь художник утрировал характерные черты своего стиля. И потом это множество фигур. Очень напоминает адские образы Брейгеля-старшего и его «Триумф смерти». Такие же искаженные лица, та же тщательная проработка деталей. В этом отношении можно говорить скорее о 15 или 16 веке. А что собой представляют эти сцены? Тут не все ясно. Они тоже расположены крестообразно. Вон о той верхней могу уверенно сказать, что это Адам и Ева. Изможденная пара стояла у подножия дерева познания. Иссохшие тела до черноты, опаленные солнцем. Художник явно представлял земной рай невеселым местом. А слева — Вавилонская башня, крах человеческих амбиций, рассеяние людей, не говорящих больше на одном общем языке. Здесь живописец собрал вместе каменные обломки и людские фигуры, образовавшие нечто вроде пирамиды. Полуминеральной, получеловеческой, символизирующей хаос мироздания. Зато никак не могу уверенно определить, что иллюстрирует два следующих эпизода. Старик, взывающий к юноше, может быть Исааком, который благословляет Иакова, или Иовом, лишившимся своих детей, или даже Авраамом, приносящим в жертву сына. Здесь плохо видно. Ниман слушал его, мысленно спрашивая себя, а так ли уж важен смысл этих изображений? Но в то же время он чувствовал, как гипнотически действуют на него лица персонажей, их жгучие взгляды, их кости, готовые прорвать кожу. Лехман простер руку к последнему экрану, слегка согнув пальцы, словно он держал невидимое яблоко. А в нижней части этой крестообразной фрески изображена спящая женщина. Это может быть один из многих ветхозаветных персонажей. Тут я должен провести тщательное изыскание. Майор склонялся к мысли, что женщина скорее агонизирует. Казалось, ее коренастая фигура и короткие руки погружены в лужу черной крови. А может, это был след атомного пламени, опалившего землю? Облученные из часовни святого Амвросия. Хорошее название для очерка в местной прессе. Лехман восхищенно щелкнул языком и торжественно заключил. «Просто потрясающе! Эта часовня станет нашей Сикстинской капеллой!» Но в этом Ниман сильно сомневался. Посланники никогда не допустят, чтобы кто-то обнародовал существование данных фресок. И уж точно запретят удалять поверхностный живописный слой. Этим сценам суждено оставаться погребенными под штукатуркой, а любоваться ими будут лишь немногие посвященные, и только в свете рентгеновских лучей. «Ладно. Пока я попрошу вас хранить молчание», — сказал майор. «Эти изображения — часть следственных материалов и считаются секретными». «Ах да, ну, разумеется». Лехман, конечно, уже вообразил себя героем, рассказывающим журналистам, как он раскопал эти сокровища. Притом в процессе криминального расследования, ни больше, ни меньше. А Ньеман тем временем размышлял. Каким это образом посланники оказались в курсе происходящего? Неужто им тоже пришла в голову мысль прибегнуть к радиографии? Или, может, эти фрески были описаны в каких-то древних текстах? Стараясь выиграть время, он начал фотографировать изображение на свой iPhone. «Как вы думаете, посланники могли сами обрушить леса в часовне?» — спросил он, вспомнив о новом сценарии преступления. «Почему вы спрашиваете?» «Ответьте, пожалуйста». «Конечно, могли. Известно ведь, что они способны построить амбар за один день. А тут какая-то жалкая конструкция из полых стоек. Неужели вы предполагаете жульничество со страховкой?» «Капитан Деснос свяжется с вами», — уклончиво ответил майор. «Результаты радиографии передадите ей». «А вы будете держать меня в курсе?» «Ну, конечно», — заверил его Ньеман с улыбкой, подразумевающей прямо противоположное. «Я настаиваю, потому что это действительно фантастическое открытие. Для истории искусств оно...» «Вам удалось датировать нижний слой фресок?» «Сейчас мы занимаемся именно этим. Но результаты анализов зависят от химических реакций, так что придется потерпеть». «Сколько времени это займет?» «Еще несколько часов». «Позвоните мне, как только будет что-то новенькое. И еще. Постарайтесь идентифицировать персонажей двух первых сцен». Реставратор сунул длинные руки в карманы своего белого халата. Так метатель ножей прячет в ножны свое оружие. «А как быть с посланниками? Мне понадобится их разрешение, чтобы работать тут, но...» «В настоящее время вы работаете как мой эксперт и можете считать всю обитель местом преступления. Такой расклад вас устроит?» Лехман судорожно сглотнул и замолчал. Направляясь к своей машине, Ньеман вынул мобильник. Пора было предъявить весь этот кошмар специалисту по библейской иконографии.